Это то я понимаю, потому он и улетел отсюда живым. Спрятав руки в карманы, с наслаждением расслабляю плечи, позволяя себе немного ссутулиться. Значит, теперь наши жопки принадлежат Комитету по обороне и безопасности. Можно сказать и так, но будто бы раньше было по-другому. Изменился размах, а так все осталось, как и прежде. Не совсем. Вытащив на свет папку, ласково провожу кончиками пальцев по первой странице, которая вызвала у меня единственную искреннюю эмоцию за весь разговор. Сенат в своей надменности выдал нам слишком жирный пряник, и грех этим не воспользоваться. Корпоративное собрание зала заседаний состояло из большого круглого стола, окруженного строгими серыми креслами. На столе лежали отчеты, графики и слайды, а в воздухе витали напряженности соперничества. Негласный глава корпорации технологий Санти Сиенера, Нара Сиенер, с неподвижным лицом и усталым взглядом наблюдал за тем, как его коллеги по правлению перебрасываются остротами и упреками. Их дебаты шли в бесконечном круговороте взаимных словесных колкостей, оценки результатов квартала и прогнозов будущих рынков, которые едва ли вдохновляли его на какие-либо мысли. Как главный конструктор, Нара предпочитал проводить время в лабораториях, создавая и разрабатывая новые технологии, которые, по его мнению, могли бы изменить рынок. В отличие от других директоров, для которых каждое слово означало возможность проявления духа соперничества, он не понимал, почему так много времени тратится на пустую болтовню. В то время как остальные продолжали обсуждать несущественные детали маркетинга, Нара уже мечтал о своих новых проектах, о звуках механизирующих деталей и гудении машин. Внезапно, когда очередной директор принялся закругляться с привычными громкими доводами о необходимости углубления стратегического партнерства с какой корпорацией, экран его планшета тихо блеснул, привлекая внимание. Он невольно приоткрыл глаза, проверяя содержимое уведомления. Это была личная почта, и сообщение стало настоящей находкой среди унылой рутины. Адрес отправителя был довольно неординарным: подразделение тыловой службы и обеспечение адского десанта. С трудом оторвавшись от разговоров, которые продолжали набирать обороты в зале, Нар открыл сообщение. С первой строки стало ясно, что его темные мысли о рутине и преувеличенные диспуты могут быть вскоре развеяны. Сообщение не содержало много текста, но четкость и прямолинейность фразы мгновенно привлекли его, заставляя зрачки возбужденно расшириться. Заказчики искали технического специалиста для разработки инновационных стратегий и механизмов, способных повысить эффективность их отряда. Оружие, техника, броня. Но это был лишь дополнительным и не самым важным моментом. В конце строчки приписывалось, что если он сам не хочет этим заниматься, то они с радостью обратятся к тем, на кого укажет сам Сиенер. Среди формулировок и специфической терминологии он заметил нечто загадочное. Речь шла не только о простой разработке, а о создании чего-то совершенно нового и нестандартного, что зацепило его инженерный дух. Разработка нового типа корабля, крупного, мощного, настоящего орудия для войны. Адский десант был известным наемным отрядом, и их запрос подразумевал нечто более рискованное, чем обычная работа на корпорацию. Это могло быть чем-то, что сделает его имя более заметным на рынке, или даже, что гораздо более интригующе, шансом вырваться из однообразия его текущего положения. Не в силах сдержать себя, Нара в следующую секунду отодвинулся от экрана планшета, попытавшись вспомнить весь текст сообщения и детали заказа. Решив, что данное предложение вполне может быть тем глотком свежего воздуха, который ему так необходим, он начал остро осмысливать, каким образом он сможет взаимодействовать с наемниками, не выставляя на показ свою заинтересованность перед текущими коллегами. В это время слова других директоров уже сливались в серую массу, и казалось, ни один из них не заметил, как меняться его выражение лица. В его голове уже разрабатывался план и новые возможности, которые только и ожидали, чтобы быть реализованными. Он инстинктивно знал, что для него этот шаг мог стать началом чего-то великого. И вот, наконец, скука исчезла, уступив место решимости и азарту, которые разгорелись внутри него. Так, на бусте сейчас 84 главы, всем, кому мало проды на ад, заходите туда. Глава 67. Пока мы ожидаем первых результатов, на не помешает развеяться. Ну да, ну да. Спрыгнув с трапа корабля, раскидываю руки в стороны, вдыхая полной грудью и наслаждаясь приятной атмосферой новой планеты. Мой взгляд скользит по застывшим вдалеке джунглям, крайне похожим на проклятые леса Харуункла. Благо, что они сильно отличались, и это были самые обычные леса, без орк, ядовитых гадов и прочих радостей, что унесли немало жизней десанта. Ароматы дыма и горелого мяса пробивались сквозь природные дары. Вместо запаха свежескошенной травы, я учуял смесь из дерьма и крови. Да, ну вашу же мать. Сплюнув на обгорелую землю, отворачиваюсь от прекрасного вида вдалеке, разглядывая ближайшую округу. Эх, такую красоту попортили. Да вы хоть знаете, на кого наехали. Кха-кха. Договорить пират не смог. Ударом приклада, арком выбил у него половину зубов, отчего коррелианец повалился на спину, зажимая руками окровавленный рот. Хныкая и подрагивая от боли и страха, ублюдок представлял из себя жалкое зрелище. Присев перед ним на корточки, вытаскиваю штык-нож, начав разматывать небольшую леску с рукояти. Настроение было безнадежно испорчено, а значит, стоило заняться делом. Знаем, знаем. И потому лучше тебе ответить на вопросы, тогда ты умрешь быстро. Аккуратно похлопав его плоской стороной лезвия по лбу, обвожу руками окружающую нас картину. А иначе подобное повторится на многих планетах. В сотне метров от нас взорвался двигатель подбитого и горящего истребителя. Несколько бандитов, пытающихся скрыться в герметичной кабине, вывалились из люка и катались по земле в попытках сбить поглотившее их пламя. Недолго. Пара десантников вальяжной походкой подошли к ним, и две очереди из бластеров оборвали жизни несчастных мерзавцев. «Командир, мы проверили базу, никаких упоминаний». Ударив кулаком в грудь, один из бойцов застыл соляной статуей, продолжая пожирать глазами облака. Хотя он был в шлеме, так что вполне мог смотреть меня. «Понятно. Тогда сворачиваемся». Встав в полный рост, я просто махнул рукой на пирата и к нему вновь направился Сула, явно собираясь добить отребье. Видя подобное пренебрежение своей важной персоной, бывший командир этого мелкого космопорта затрясся с новой силой и разразился завываниями и обещаниями. «Эх, черт с тобой, говори уже». Но вы не задали вопросов, жутко шепелявя и давясь слезами, пират уже хотел бы возмутиться, но получил новый удар прикладом. «Ай! Пожалуйста, хватит, вы же ничего не спрашивали. Ау, тупой кусок дерьма, как же ты меня бесишь, а ведь был такой наглый, когда мы только вышли на орбиту. Простите, простите». Глянув на часы, понимаю, что мы и так слишком долго тут возимся, потому просто приказал забрать дурачка с собой, но перед этим я спросил у него самое главное, хотя уже и знал ответ. «Под каким из Виго ты ходишь?» «Гарин, Алексей Гарин». «Но он уже не Виго». «Снова ничего?» Связавшись со мной, стоило только вступить на борт, со мной окрасовалась домашней одеждой и выспавшимся лицом, что вызывало у меня дикую зависть. «Не смотри так на меня, ты тоже мог остаться на Реше и поручить работу подчиненным. Сам дурак». «Да знаю, знаю. Кто бы мог подумать, что эти крысы такие верткие». Обойдя пару солдат, тащивших командира пиратской базы за ноги, показательно морщусь, ибо они волокли его за сломанные ноги. «Мы разбили уже три их укрытия и пару флотов, а они все никак не уймутся. Мальчишка хочет показать себя и набить репутацию». Устало выдохнув, девушка отпила из чашки со свежесваренным кафом, после чего развалилась на кресле, закидывая ноги на стол. Алексей только недавно встал у руля Черного Солнца, и ему нужно показать, что он серьезный человек и умеет решать проблемы. Не лучшую цель он выбрал. Цыкнув языком, прохожу мимо отделения десанта. Отряд из четырех парней споро волокли на корабль какие-то технические приблуды под руководством какого-то тыловика-юкианца. Один из подчиненных Фисата поливал криворуких солдат матов, без какого-либо страха отвешивая подзатыльники матерым мужикам в тяжелой броне. Да и глупо это как-то. Больше похоже на то, что он нашими руками избавляется от конкурентов и нелояльных сил. Все может быть. Но для нас это мало что меняет. После того, как Капитал и Дамаска свернули все свои операции и ушли в тень, то Черное Солнце, как и многие другие, повылезали на свет. Раскрыв планшет, Сомния заразительно зевнула, после чего поежилась от холода. Уж не знаю, что там произошло у Муунов, но стоило только главной жабе исчезнуть, как вся падаль будто с цепи сорвалась. Мне стоит начать волноваться. Умиляясь столь приятной картине, я даже на миг сбился с мысли, когда мой верный замком укуталась в подаренный коротышкой плед и теперь походила на нахохлившегося воробья, не больше, чем раньше. Обхватив кружку обеими руками, Сомния трепетно вдохнула аромат кофе, пытаясь не разлиться лужицей. «Ныне у нас достаточно силы и влияния, чтобы побороться с Черным Солнцем, особенно на своих территориях, а благодаря вашим операциям у них в тылу, то делай того проще идет. Замечательно. Длинный пустой коридор был последним препятствием на моем пути. Осталось пройти лишь пару метров, как моя интуиция забила тревогу. Слушай, я сейчас хочу помыться, давай через пару минут созвонимся. Ладно. Не заподозрив подвоха, девушка отрубила связь, а я же вытащил бластер из кобуры и сразу перевел его в самый мощный режим. Узкое пространство, возможности выстрелить будет мало, особенно если враг нападет сверху. Извернувшись, припадаю на колено и первым же выстрелом в потолок убиваю первого нападающего. Словив в лоб лазерный болт, здоровенный хер из расы никто повалился вниз, в то время как его дружок сбросил остатки маскировочного плаща и одним ловким движением обрезал мне края бластера, после чего попытался заколоть огромной пикой. Боже, как двусмысленно звучит. Уклоняясь от точных и выверенных ударов убийцы, я отступал к своей берлоге, которая находилась в конце коридора. Единственная дверь, ведущая прямо к МЭ в спальню кабинет, дистанционно открылась, и оттуда выбежал еще один ликвидатор, в точно такой же амуниции. Только вот теперь узость коридора стала играть мне на руку. Увернувшись от выпада копья первого, подныриваю под его руками, после чего приобнимая ладонями за подмышки. Используя инерцию завалившегося вперед противника, увожу его в сторону от себя, чуть толкая в стену и дальше вперед, к ногам второго нападающего. Убийца, поджидавший в моей комнате, не сплоховал. Перепрыгнув матерящегося сородича, никтовец в прыжке попытался насадить мою черепушку на копье. Но этот молодой парень был в разы хуже своего предшественника, потому уже секунду спустя он полетел на меня, продолжая держаться за свое оружие. Притянув мальца к себе, в пару ударов выбиваю из его тела дурь, после обхватываю голову руками и одним резким движением сворачиваю убийце шею. От второго убийцы полыхнуло легким ощущением досады и раздражения, словно бы я не убил его сородича и коллегу, а прихлопнул муху, которую мужик стабильно подкармливал и считал своей. Какие интересные ребята, твою мать. Копье пролетело мимо меня на огромной скорости. Обдав порывом воздуха щеку, оно воткнулось где-то за спиной, но у меня не было времени оборачиваться. Зарычав, никтонианец. Даже не знаю, как правильно склонять название его расы. Короче, мужик ринулся на меня в рукопашную, надеясь повалить и явно сделать со мной то же самое, что я провернул с его приятелем. Только вот я не собирался ждать подобного развития событий. Нож влетает в руку. Ножны отправляются в полет, заставляя киллера на секунду застопориться и притормозить. Первый размашистый удар высекает на его мощной броне искры. Второй цепляет щеку, почти разрезая глаз. Следующий наносится обратным хватом в стык брони, достигая подмышки. Последний наношу из-за спины. Плавно обогнув вскрикнувшего ликвидатора, легким и элегантным движением режу ему горло, заставляя ухватиться за него со всем рвением. Пальцы никто испачкались в крови, на его груди нарисовался алый галстук, стекающий вниз. Грохнувшись на колени, убийца бросил на меня последний взгляд, и на миг в его глазах я распознал уважение. Чертовы фанатики. Очередное покушение прошло куда безболезненнее, с минимумом разрушения и пострадавших. А когда мы пересчитали народ, то стало понятно, незапланированных мертвецов не наблюдается, а значит, можно выдыхать спокойно. Сомнее я решил ничего не говорить. Захочет — сама выяснит. Солдаты так ее боятся и ходят по струнке, что даже самые отбитые и поехавшие маньяки, которых мы с радостью набираем в наши ряды, если они верны истинной свободе и демократии. Так вот, даже эти пугало для нормальных людей старались лишний раз не залупаться на хрупкую девушку с тремя боевыми братьями, бегающих за ней хвостиком, даже спустя столько лет. Эх, а мне ведь уже тридцатник в этом году, как время то летит. Выбравшись из душа, который я смог посетить только спустя пару часов разбирательств и анальных кар для караула всего корабля и старшего офицера, плюхаюсь в кресло. Мыслей в голове было слишком много, настоящий вагон и херова тележка, но разбираться со всем этим так не хотелось. Ладно, соберись. Похлопав себя по щекам, заставляю себя подняться на ноги, после чего подхожу к рабочему столу, на котором покоился один единственный планшет, ибо большего мне и не надо. Пора поработать. Перечень быстрых и простых вопросов по нашим базам данных, открытому архиву флота Баобабов и Кю, привели к тому, что мои нападающие раскрылись с новой стороны. Маргукой. Довольно дорогие ребятки, которые часто примыкают к главам крупных синдикатов, пиратским баронам или прочим ублюдкам, которые могут удовлетворить их жажду разрушения и убийств. довольно знаменитые, пускай и скрытные личности. Известно про них было немного, считай, большую часть положили еще задолго до наших дней, и ныне их полуфилософский культ орден банда пришли в упадок. Все поголовно вояки, причем со стажем. Отличные убийцы, телохранители и убийцы джедаев. Причем отличные убийцы, учитывая, что их броня и оружие состояли из металла, способного гасить световые мечи и без проблем принимать на себя мелкий калибр. Борово богато живут, ублюдки. Хотел бы я тоже всех своих парней таким оснастить. Завистливо цокнув, пролистываю найденные файлы дальше. Особой информации о строении их организации не было. Все моргукой были закрытыми, немногословными и крайне терпеливыми к боли и пыткам. Так что про структуру банды ничего не было известно. Зато был длинный перечень их геройств, которые прославили их, особенно в криминальных кругах. И на последних страницах, где освещалась их активность в этом десятилетии, я снова натолкнулся на раздражающее меня имя. Алексей Гарин. Да ты задрал, и сюда успел пролезть. В каждой жопе затычкой решил поработать, лицо скривилось от недовольства, а кулак непроизвольно сжался. Этот парень меня дико раздражал, особенно своей наглостью, харизмой, навыками и успехами. Но больше всего меня бесило, что сам новоявленный лидер Черного Солнца где-то прятался, справедливо опасаясь падения нескольких тысяч капсул на свою голову. Все, кто хоть немного знал про Алекси, таинственным образом скрывались во тьме бесконечной галактики, а вот его многочисленные противники наоборот, выползали на нашем пути, сбивая со следа и постоянно мешаясь. После зачистки последней базы, мы уже собирались забросить его поиски и, видимо, имеющий в наших рядах своих шпионов, Гарин таким образом подзадорил меня, провоцируя продолжать охоту, пиздюк. Ну, ничего, мы еще поговорим лицом к лицу. Господин Гарин, поклонившись, главный и самый доверенный помощник главы синдиката, поспешно преодолел разделяющее их расстояние, как вы и предполагали, десант разнес базу с Кимча, они не оставили там камня на камне. Хорошо, это было очевидно. Отмахнувшись от ненужных слов, молодой светловолосый мужчина с дерзкой улыбкой развалился в кресле, ощущая на своем затылке взгляд второго доверенного лица. Не в силах скрыть улыбки, Алексей обернулся к своей телохранительнице, который позволял гораздо больше, чем всем остальным вместе взятым. Все проходит куда удачнее, чем я предполагал. Такими темпами нам удастся полностью перехватить власть гораздо быстрее. Ты жертвуешь слишком многим. Не жалко терять столько людей, кораблей, предприятий. Махнув кистью, мужчина подхватил со стола бокал с куратским бурбоном и сделал большой глоток. Улыбка наслаждения выползла на его лицо. Встав напротив иллюминатора в полный рост, Гарин с превосходством глянул на копошащихся бойцов синдиката, которые что-то активно строили и проверяли на его тайной базе. «Это всего лишь мелкие пешки, отдав которые я выиграю всю партию. Ты тыкаешь палкой в ранкора, Алекси. Смотри, чтобы игра не затянулась». Встав рядом со своим работодателем и другом, датамирская ведьма Мигела взяла протянутый ей бокал, с сомнением разглядывая янтарную жидкость. «У меня плохое предчувствие, не волнуйся по этому поводу. Я уже нанял отличных парней, которые отсекут голову змее, а потом наемники будут заняты тем, чтобы поделить власть между собой. Им точно будет не до нас, хотя, можно ведь пощипать рыбку в мутной воде, вернуть пару предприятий или даже расшириться». В голове Гарина уже цвели новые планы и схемы, в то время как его телохранительница отставила бокал в сторону и теперь прищуренным взглядом смотрела вдаль, в густые и серые облака, что собирались вдалеке. Можно даже замахнуться на Татуины, Мигела. Над нами сгущаются тучи. Происходит что-то плохое, я чувствую это. Привыкший доверять словам своей подруги, Алексей отбросил всю несерьезность и куда более внимательным взглядом прошелся по лицу ведьмы с далекой планеты. Пользовательница силы была умна, умела и опытна, потому не стоило отбрасывать ее опасения в сторону. Гарин и сам был одарен, но в отличие от телохранительницы не умел столь тонко пользоваться своим даром и в подобных вопросах чаще полагался на нее и холодные расчеты, а не таинственную силу, что течет в его крови. Уверена, все расчеты аналитиков, данные от шпионов и другая полученная информация, уверяет, что успех гарантирован. И к тому же, это всего лишь разросшаяся на подачках сенаторов банда наемников. Им не сравнится в силе с Черным Солнцем. Меня одолевают сомнения. Эх, дерьмо. Хорошо, подозвав верного секретаря Улта, Алексей выхватил из его рук КПК и начал активно набирать сообщения. Несколько минут напряженной тишины, и изо рта главы синдиката вырывается новый поток ругательств, привлекая внимание всех собравшихся. Поздно. Убийцы уже попытались выполнить заказ. Я так понимаю, неудачно. Передав датамерке КПК, Гарин вернулся в кресло, уже прикидывая в голове варианты развития событий. Он достаточно изучил характер Сэма Альтмана, перед тем, как начал действовать, и понимал, что теперь глава адского десанта закусит у дела и будет искать его. Кто бы мог подумать, что Маргукой облажаются. Настоящий крик души вырвался тихим шипением изо рта Алекси. Взлохматив свои волосы, молодой криминальный авторитет галактики вскочил на ноги, начав расхаживать по кругу. Профессионалы, чтоб их, столько денег запросили авансом, а толку ноль. Надо было послать тебя, уж ты-то, лежала бы сейчас рядом с ними. Задумчиво разглядывая фотографию мертвых тел нектаранцев, Мигела легко представила себя лежащей рядом с ними, и сила одобрительно зашептала ей, подтверждая опасения ведьмы. Опасения становятся все яснее, Алекси. С намеком глянув на своего начальника и друга, Мигела, как бы говорила, сам заварил эту кашу, сам и расхлебывай, от меня тут толку будет мало. Ладно, ладно, черт, сука, а ведь все так хорошо шло. Кто бы мог знать, что эти Маргукой такие бесполезные. Отмахнувшись от начавшей было говорить телохранительницы, Гарин решил оставить за кадром тот факт, что его предупреждали о компетентности наемников, ибо уровень бойцов Маргукой впадал с каждым годом все ниже. Ладно, свяжите меня с этим Альтманом, я сам с ним поговорю. 84 глава доступна на Бусти, а сегодня их будет еще больше. Глава 68. Они согласились на встречу. Да, Алексей не хотел разговаривать, но его бессменная телохранительница сегодня была необычайно болтлива, отчего он был вынужден отбиваться от многочисленных вопросов. Я сам этому удивился, но Альтман легко пошел на мировую. Значит, у них намечается какое-то серьезное дело. Верный секретарь аккуратно влез в разговор, заодно показывая данные с планшета, на котором показывалась статистика действия десанта. Стоило только этим психопатам, орущим про демократию и свободу, затихариться, как многие работорговцы, пираты и просто отпетые ублюдки, бросали все свои дела и уходили в оборону, опасаясь, что чокнутые подстилки корпуса юстиции обрушатся на их головы. Причем в буквальном смысле этого слова. Идиотский метод десантирования, который выбрали наемники, доводил многих до нервного тика, особенно пузатых вояк, считающих, что раз такого нет в их учебниках, то и в реальности быть не может. Тенденция прослеживается, а они могут усыплять нашу бдительность. Этот вопрос тоже крайне волновал Гарина. Сейчас, когда он только встал во главе Черного Солнца, у него было много недругов, врагов и просто подозрительных личностей, готовых пощипать свежеиспеченного главу. Несогласные с его кандидатурой Виго, недовольные союзники прежнего главы Кабрамуны, картели хаттов, зайгерианские работорговцы, релотские барыги с пайсом, даже мелкие выскочки-пайки, считающие, что их синдикат равен Черному Солнцу, и те зашевелились, надеясь урвать свой кусок, пока Алексей вставал на ноги. И если со всеми врагами за пределами организации приходилось действовать аккуратнее, чтобы не спровоцировать войну банд галактического масштаба, то вот внутри Черного Солнца он мог действовать самым наглым образом. И как только к этому пришло, крепче сцепив пальцы рук, Алексей в который раз прокручивал в голове всю историю его маленькой аферы, где он руками наемников подчищал хвосты и недовольных. Все же было отлично, и только личная недооценка Альтмана, который почти голыми руками убил трех Маргукаев, во что было крайне сложно поверить, если бы не подтверждение от всех шпионов внутри десанта. Ничего, ошибки молодости. В следующий раз я не буду недооценивать своего врага и с самого начала буду бить наверняка. Босс, неизвестные корабли выходят из гипера. Один из операторов круто развернулся на кресле, откинувшись на спинку и чуть не падая на пол. Выводить на экран? Да. Процедив сквозь зубы, Алексей пообещал себе нанять пару инструкторов из военных академий, чтобы они повыбивали все дерьмо из подчиненных. Его бесило подобное панибратство, особенно в структуре подобного уровня. И если Кабра все устраивало, то уж он то переделает Черное Солнце по куда лучшему варианту. И готово. На экране отразилась пустота космоса, но прошло меньше 10 секунд, как из гипера вылетел модифицированный дредноут, сразу заставив всех присутствующих напрячься. Когда следом за флагманом в систему повалили остальные, Алексей ощутил, как по его виску стекла капля пота. Очередная ошибка. Недооценка противника, и вот результат. Такими темпами я не доживу до собственной старости. Почти три десятка кораблей выстраивались в атакующий орден, заставляя всех на мостике нервничать, особенно мелких шавок и прочих идиотов, которые часто оглядывались в его сторону. Прекратите панику. Выходи на связь с главным кораблем. Не провоцировать и не вступать в бой без моей команды. Все ясно, ублюдки? Да, босс. Слитный выкрик десятка испуганных голосов помог Гарину успокоиться и взять себя в руки. Дело было сделано, он сам пошел на это, и теперь нет смысла отступать. Ладно, у него было минимум три плана, как свалить отсюда, если все будет совсем плохо. К тому же на планете ждал специальный корабль, больше нацеленный на побег, и о его расположении знали только он и Мигела. К слову о ведьме, как ощущения? Всего одна ошибка, и они нападут. Я ощущаю азарт, предвкушение и толику обиды. Сама удивившись собственным словам, Датамирка обхватила виски пальцами, начав медленно массировать. Странная смесь, словно бы десантники разочарованы тем, что мы подписываем мирный договор. Психи. И как только умудряются зарабатывать при таком подходе. Гарин искренне не понимал этого отношения. Как и любой серьезный человек, не обделенный властью и амбициями, он не любил открытые конфликты с собственным участием, от которых обычно были одни убытки и проблемы. Чего нельзя было сказать об Альтмане, настоящем адреналиновом наркомане, который обожает возглавлять атаки своих людей на укрепленные позиции противника. Чокнутые. Буркнув напоследок, Алексей дождался, когда между ними наладили связь. Поправив воротник своего кожаного пальто, за продажу которого можно было выручить неплохой корабль типа «Консульский», перчатки ровно сидели на руках, ощущаясь второй кожей. Раритетный бластер покоился в кобуре на поясе. Филигранная работа с множеством декоративных элементов, которой место в музее, а не в руках отпетого бандита. В последний раз поправив вьющиеся волосы, блондин уставился на экран, крайне вовремя, ибо ему потребовалось пара секунд, чтобы взять себя в руки. Одетый в полную боевую выкладку, застывший на фоне своих людей, ровными рядами выстроившихся у входа в шаттлы, Альтман пристально разглядывал его в ответ, удерживая на правом локте потертый шлем. Да вся броня у него была потерта, глава десанта выглядел так, словно пытался залезть в рот ранкору, а бедное животное активно отбивалось. Не хватало только крови и следов гари, чтобы дополнить картину. Воин после тяжелой битвы. Приветствую, мое имя Алексей Гарин. Игнорируя тяжелый взгляд собеседника, глава Черного Солнца привычно харизматично улыбнулся. И я думаю, нам есть что обсудить. Внушительная сумма. Арком, как единственный, кто сейчас находился в совещательном зале вживую, не считая меня, все остальные присутствовали в виде голограмм, но это не мешало видеть их охреневшие лица. Я считал, что мы неплохо поднялись, но это... Он как-никак глава одной из крупнейших преступных организаций в галактике, Брак, наш вечный тыловик, задумчиво растер вспотевшие пальцы рук. Его ладони покрывали трудовые мозоли, и юкианец постоянно теребил их, когда нервничал. Пускай до полноты власти ему еще далеко. Под нашими взглядами, Брак смущенно потупился, после чего попытался углубиться в отчеты и запись нашего разговора, пересматривая ее уже, кажется, в восьмой раз. И он предлагает еще больше. Во рту ощущался песок, метафорически, конечно же, за уничтожение двух Виго и всех их предприятий. Времени на решение немного, а нашей встрече явно многие прознали, так что, разведя руки в стороны, я не стал напирать, что затея мне не нравится. Работать на черное солнце, пускай и придется убивать одних ублюдков, но зато в угоду другим. А это шло в противоречии со всем, что мы закладывали при основании десанта. Мы не работаем на этих мразей. Половина наших солдат не поймет нас, если мы заключим с ними контракт. Сомния высказала мои мысли вслух, но у нас же тут демократия, так что и слова остальных были важны. Благо я не разочаровался в своих товарищах. Постепенно, один за другим, мои друзья и коллеги высказались против этой идеи, хотя куш был крайне заманчивым. Особенно в преддверии постройки новых кораблей, эти деньги могли послужить отличным подспорьем, но... Погонишься за двумя вампами, обе убегут. Лаконично заключила коротышка, пожимая плечами. Для нее выбор даже не стоял, отчего на сердце стало теплее. Было бы лучше убить Гарина. Сильный лидер, харизматичен, хитер, образован, нагл, очень опасен. И я был с этим согласен. Следовало бы закончить дело и грохнуть засранца, но сейчас нам не потянуть войну со всем черным солнцем, которое точно объединится под руками Алекси, если мы начнем полноценную войну. И проклятый пират понимал это не хуже меня, потому в разговоре постоянно пытался спровоцировать. Мелкие уколы, проверки, хитрости в речевых оборотах. Слишком сложное дерьмо для тупого вояки на вроде меня, но границ Гарин не переходил, потому я стойко вытерпел этот странный разговор, больше походящий на разборки двух авторитетов. Помимо небольшого денежного бонуса, как это назвал Алекси, мы договорились ближайшие 10 лет не лезть в дела друг друга. Учитывая же, что наши секторы влияния находились на разных частях галактики, то это было вполне уместно. Тогда решено, отказываемся от сделки. С легким сердцем я отправил сообщение Гарину, после чего выключил КПК, надеясь, что больше никогда не доведется общаться с этим харизматичным куском бантового дерьма. Скажите, что у вас есть хорошие новости, иначе я сам их себе организую. В ответ послышались смешки, но в целом народ явно напрягся. Уже предвкушая скорые проблемы, у меня начала болеть голова. Говорите уже, у нашего нового друга Сиенера какие-то проблемы. Выведя перед нами карту, Сомния шустро увеличила изображение, показывая нам релот. Он попросил о срочной встрече на релоте, где у компании располагается один из крупных офисов. А другой планеты не нашлось, что ли? Ворча себе под нос, я вновь потянулся к КПК, но видя, как замолчала девушка, остановился. Я так понимаю, никаких подробностей нет? Именно. Нара просто позвонила и сказал, что ты должен с ним встретиться именно там, а больше мне слова. Я, признаться, даже не уверена, что это был именно он. Прикусив губу, девушка ухватила пальцами подбородок, задумчиво разглядывая планету во внешнем кольце. И не мудрено, мы давно обдумывали план по релоту, примерялись, узнавали свежие данные и подстилали соломку, чтобы их сенатор не мог даже рыпнуться в нашу сторону. Но до конца было еще далеко. Планета, официально продающая рабов, продолжала сбывать твиликов на всю галактику, а мы ничего не могли сделать, если не хотим проблем с республикой. Опасно лететь туда. Это может быть ловушка. Вполне может быть. Побарабанив пальцами по столу, резко выпрямляю спину, но проверить не помешает. В главный офис звонили, конечно, но Нара не появлялся там с момента нашего разговора. Он покинул планету на собственном корабле, забрав парочку ведущих инженеров с Карулага, с которыми был в хороших отношениях. Переслав мне все данные, Сомния тоже погрузилась в работу и вскоре заговорила вновь. К тому же наш старый знакомый из разрывателей оков, Наулашикра, объявился на релоте. Тот краснокожий твилик, вот придурок, я же просил его подождать. Еще несколько лет и мы бы смогли сами ворваться на релот. В голове легко вплыл лихой образ бывшего раба, который борется за освобождение своих братьев и сестер по несчастью. В особенности он родил за жителей релота. Это точно не могло быть совпадением. Эх, это точно все как-то связано. Печально улыбнувшись, мой зам развела руки в стороны. Хорошо, тогда берем курс на релот. Глянув на всех по очереди, я все же решился отдать следующий приказ. Подготовьте людей, возможно, нам придется вернуть на планету Святую Свободу гораздо раньше, чем мы рассчитывали. Месяцем ранее. Какой проект, какой простор, сколько всего. Восхищенно проговаривая радостные мысли вслух, Нарасиенар выгружал свои вещи из чемоданов. Не то чтобы он таскал с собой настоящий гардероб, но минимальный набор для комфорта всегда носил с собой. И даже сколь скорый отъезд из главного офиса, сразу после того волнительного совещания. Ну, уж не совсем совещание, а скорее. Хотя, ладно, пускай нудные пердуны из совета порадуются, когда до них дойдут мои слова. Мужчину не смущал тот факт, что рядом стояла лишь тихая синекожая твиличка. Повесившая голову, она молча ожидала, когда гениальный инженер обратит на нее внимание, но учитывая, что прошло уже порядка 40 минут, а он лишь продолжал говорить сам с собой, то девушка была вынуждена заговорить первой, переборов страх наказания. «Простите, господин, меня зовут Ашиакала, но господа называют меня просто Аша». Удивленно распахнутые глаза Сиенера были ей ответом. Гений явно даже не подозревал о том, что она стоит рядом, просто считая чем-то на вроде интерьера. «Какие у вас будут приказы для меня, чего?» «Да никаких, наверное». Оглядев сексуальное тело, одетое в самый минимум одежды, Нара, как примерный отец и верный вдовец, отвернулся, стараясь не заглядываться на другую женщину, к тому же инопланетянку. Ты можешь идти, я сам справлюсь. Конечно, господин, я буду ждать за дверью, если я вам понадоблюсь. Твилечка не успела выйти из просторной квартиры, как была остановлена новой волной удивления. В смысле за дверью? Нах, зачем? Подойдя к ней поближе, он вновь натолкнулся на потом сексуальной энергии, которую источала Твилечка. Ты можешь пойти домой, я сам со всем справлюсь. Хе-хе-хе, Мари, конечно, говорила, что распист, то есть безответственный, но уж с вещами я справлюсь. У меня нет дома, меня отдали вам, господин Сиенер. Господин Хомфрейко подарил вам меня, еще сегодня утром. Вы не помните, че? Нара вновь почувствовал себя тем наивным мальчишкой, у которого дерзкий зять чуть не отобрал компанию. Вот как он мог пропустить мимо своего внимания такое событие? В смысле подарил? Ты что, рабыня? Нет, нет, нет, нет. Девушка явно запаниковала. Упав на колени, она согнулась в унизительном поклоне, а из ее глаз начали течь первые слезы. Я наемная работница. Просто работница, господин Сиенер. Прошу, не говорите так, не говорите этого никому. Господин Хомфрейко нанял меня работать для вас, помогать, заботиться, исполнять указания. Опешив от подобного поведения, Нарахоти испытывал предвзятость к другим расам, но все же присел на колени и помог девушке подняться. Она сотрясалась в рыданиях и сжалась от страха, когда он заставил ее посмотреть ему в глаза. На ее лице был написан настоящий ужас вперемешку со смирением к своей участи. Хорошо. Ты наемная работница, не особо знакомый с анатомией твиликов. Нара начал поглаживать ее по отросткам на голове, лику, надеясь успокоить. Правда, в итоге добился другого эффекта. Эй, ты чего? Я, все в порядке, господин Сиенер. Если вы этого хотите, то я не против. В одно движение скинув с себя тонкие бретельки, Аша предстала перед ним, в чем мать родила, отчего уже мужчина начал испытывать панику. Огромное панорамное окно было открыто нараспашку. У него скоро была назначена встреча с коллегами, а тут он, весь красивый и деловой, стоит напротив голой девицы, которая является рабыней, то есть наемной работницей. Лучше не говорить этого вслух, не люблю женские слезы. Стоп, собери это, ну, то есть, оденься. Подобрав с земли тонкие ниточки, Нара попытался ими прикрыть тело девушки, но план был провальным в самом начале. Затем он метнулся к своим вещам и, достав первую попавшуюся рубашку, попытался надеть ее на Ашу, но столкнулся с неожиданным препятствием. Да, какого черта они такие большие? Черт, смутившись собственных слов, он в последний раз попробовал застегнуть рубашку на голом теле Твилечки, но так и не добившись успеха, отвернулся. Прикройся и объясни все нормально. Богом тебя прошу, мне не нужна Ра, наемная работница, я приехал работать, а не развлекаться. Извини, не хотел тебя обидеть этим. Чувствуя смесь из нарастающей злости и смущения, мужчина обернулся лицом к девушке, убедившись, что она прикрыла свои выдающиеся телеса. Он редко испытывал подобные эмоции в зрелом возрасте и оттого злился еще больше. Я просто не понимаю, зачем господин Хомфрейко делает подобные подарки всем влиятельным людям, которые посещают планету. Глотая слезы, Аша явно вспомнила не самые приятные вещи, и у Нара даже язык не повернулся задать вопрос об этом, хотя и очень хотелось. Как сенатор, господин Хомфрейко очень щедро часто делает такие дорогие подарки. Сенатор? Чего, блять? Старший Сиена редко матерился, особенно после рождения первого ребенка, но за сегодня он уже несколько раз нарушил данное самому себе слово, что не улучшало настроение. То есть он всем дарит фигуристых твилечек. Просто так? Ну, да. Аша явно не понимала его замешательства, а вот у самого Нара рушилась картина мира. Будучи довольно тепличным парнем, выросшим в центральных мирах и всего себя посвятившим инженерному делу, он редко сталкивался с реалиями мира. Да и не выезжал он никогда за пределы внутреннего кольца. И, видимо, зря. А у вас так не делают? Что? Нет, конечно. Ты же живая. Сбившись на этом слове, сначала Нара хотел сказать «живой человек», но передавшийся по наследству расизм все не давал покоя, потому он ограничился лишь одним словом. «Я, черт, и что теперь делать? Я могу вернуть тебя?» «Да», губы девушки задрожали, а сама она стала стремительно белеть, явно испугавшись еще сильнее. «Вы можете. Я свяжусь с представителем господина Хомфрейко на планете». Ее зубы застучали, она едва выговаривала слова, и даже самый отъявленный дурак бы понял, что девушка не жаждет возвращаться обратно под крыло к толстому представителю планеты. «Что с тобой будет, если ты вернешься? Меня накажут, как и остальных. Всех наказывают, если провинилась одна». Из глаз синекожей девушки снова потекли слезы. Анра не был черствым сухарем, потому вновь пару раз погладил ее по лику, призывая успокоиться. «Ох, господин Сиенар!» Не обратив внимания на перемены в голосе, мужчина вернулся к окну и быстро его зашторил на всякий случай, после чего оперся руками о подоконник. Решение уже было принято, но почему-то сказать его вслух было тяжело. «Что ты умеешь? Танцевать, петь, играть в разные настольные игры, владею 6 музыкальными инструментами, идеально знаю 46 по удовольствия». «Так, стоп, я имел в виду полезные в быту навыки». Алия щеками, Сиенар припомнил голое тело Твилечки, после чего его фантазия чуть не ушла в загул, а в голове так и крутились вопросы. «Откуда 46? Мыть, стирать, готовить, знаешь языки, умеешь пользоваться галанетом и как дела с компьютерами обстоят? Неплохо». Замявшись, девушка тем не менее рассказала все, как есть, не став утаивать причин. «До 16 лет меня готовили на секретаря, а потом грудь начала быстро расти, так что, ладно, можешь оставаться. И давай без подробностей, я постелю тебе в соседней комнате, и это не обсуждается». Предвидя ответ зашуганной Твилечки, Нара махнул рукой, призывая ее к молчанию. «Будешь убираться в квартире, вести мой график и отвечать на звонки, когда меня нет рядом». «Спасибо, господин Сиенар, большое спасибо». Глава 69. Нара Сиенар сидел за своим столом, обложенный голографическими чертежами нового боевого корабля, когда в его офис вошла Аша. Синекожая Твилечка плавно передвигалась, в каждом шаге показывая свою грацию и невольно притягивая взгляд мужчины. Она вытянула руки, поправила лику, свисающие вдоль лица и падающие на плечи. Избавившись от десятков вычурных украшений, без этих пошлых колец, цепей и браслетов, открылась ее истинная красота, которая часто сбивала мужчину с мысли. С того дня, как он решился оставить подарок сенатора при себе, его жизнь постоянно подкидывала ему новые фортели. Хотя, если точнее будет сказать, их подкидывала сама Аша. Одежда, которую она теперь носила, была простой, но утонченной, делая ее выглядящей гораздо более привлекательно, чем та вызывающая гадость, в которой она появилась в его жизни. Приталенная рубашка, кожаные штаны, популярные у жителей ее родной планеты и небольшой ободок чокер с кулоном на шее, который скрывал шрам от вживленного арабского чипа. На следующий день, когда он узнал об этом, мужчина дал себе и девушке слово избавиться от чипа. Дикости варварства, просто безумие, что подобное существует в республике. Пускай Аша не человек, но даже так, это не значит, что стоит чипировать ее, как собаку. «Кажется, у нас снова проблемы с программным обеспечением для навигации», произнесла Аша, показывая на экран, где мигали красные предупреждения. Вырвав его из размышлений, девушка подошла ближе, обдавая его нос ароматом цветом и пустыни. Неповторимая смесь, которую он ощущал только от нее. Смутившись собственных мыслей со смесью легкого отвращения Нара, погруженный в собственные думы, лишь кивнул, всецело вовлеченный в свои размышления. И тут все снова пошло не так, как планировалось. В процессе устранения неполадок Аша случайно наткнулась на сенсорный интерфейс корабля, вызывая полное отключение системы управления. Невольно закричав «Нет, нет, нет», она потянулась к кнопкам и тут же все здание вобрало в себя звук системной тревоги. Нара с ужасом смотрел, как окружающие экраны засияли огненными оранжевыми подсветками, а мусорные роботы в углу вдруг подняли шум и забегали вокруг, издавая странные звуки. Аккуратно оттолкнув девушку, он начал быстро переключать мигающие экраны, уже представляя, как будет выслушивать ворчание старого безопасника, который любил присесть на ухо и поучать молодых. С нарастающей злостью он обернулся к Аше, стоило только всему успокоиться, как наткнулся на запуганный и забитый взгляд. Твилечка сжалась в углу, боясь шевельнуться. Ее всю трясло, а каждый вздох прерывался всхлипами, которые грозили эволюционировать в настоящую истерику. «Не люблю женские слезы. Все в порядке. Просто в следующий раз будь внимательнее». Ох, он многое хотел сказать. Не привыкший к подобным манипуляциям, мужчина испытывал странное покалывание в висках, всякий раз находясь на распутье. С одной стороны было воспитание отца, гордость и высокий статус, а с другой притаились доброта, понимание и человечность. Последняя побеждала чаще всего и потому устало выдохнув, Нора лишь подманил девушку рукой. «Давай отсчет, я посмотрю попозже. Простите, ничего, я же сказал». С каждым очередным днем все больше неловких моментов становилось частью их рутинной жизни. Она часто что-то забывала, странно себя вела и все время краснела, или правильнее сказать синела, в тех случаях, когда он пытался ее успокоить, поглаживая девушку по голове и лику. Это дико напрягало Нора, и он уже не один десяток раз делал зарубку в голове, что стоит выяснить особенности культуры и анатомии твиликов, но интересный заказ отнимал все его время. Аша порой врывалась в его мысли, задавая неожиданные вопросы. То какую самую вкусную еду вы ели? После того, как она заметила, что он часто потирает свой подбородок, подолгу разглядывая довольно острые и тяжелые блюда релотской кухни. Или а если бы вы могли путешествовать в любом времени, куда бы вы отправились? С искренним интересом в глазах, заставляющим его забывать о тяжелых мыслях. Простые и обыденные вопросы, на многие из которых он и сам не мог дать ответ, отчего часто застывал на долгие томительные минуты, пока его необычная помощница-секретарша горничная терпеливо ждала ответ. Нора вспомнил, как однажды пришел с новой фигуркой для своего младшего сына Райта, который остался далеко в центре галактики, в безопасных и прекрасных мирах ядра. Аша, с любопытством рассматривающая крошечную фигурку, спросила, какая ее история. Сиенор, как мальчишка, начал рассказывать о фигурке, сделанной по копии воина древности, но вскоре с прервавшимся дыханием заметил, что Аша смотрит на него с неподдельным интересом. В тот момент, когда она расхохоталась, описывая, как бы она хотела попробовать походить в доспехах, Нора почувствовал, как его сердце начать биться быстрее. Отвращение быстро отошло на второй план, и к несчастной девушке с простыми мечтами он начал испытывать искреннее уважение за то, что она не сломалась от своей тяжелой судьбы. С каждым мгновением их близости этот лабиринт предвзятости и боли, в котором он жил после гибели жены, начинал растворяться. После смерти дорогой Марианны, прекрасной девушки, что подарила ему 4 детей, Нора закрылся в себе, спрятался от всего мира в работе, становясь меланхоличным безумным ученым, который не смыслит ни в чем, кроме собственной работы. Он отдалился от детей, даже забыл, сколько им лет, и до сих пор покупал младшему сыну фигурки, хотя тот скоро пойдет в последний класс школы, и принимал подарки отца чисто из вежливости. Говоря о жизни, о своих мечтах и сожалениях, они все чаще углублялись в поддержке друг друга. Аша не раз говорил ему, как ей интересно быть рядом, и каждой фразой она помогала ему забыть о проблемах. Он ловил себя на мысли, что ее смех привносит свет даже в самый темный день, помогая снова увидеть мир за окном, а не только через экран полный чертежей. Дни сменяли недели, и вот за окном пролетел уже целый месяц с того самого момента, как он круто изменил свою жизнь. Они стали чаще общаться, делиться друг с другом мнением, больше проводить времени вместе, порой игнорируя работу и надоедливых коллег. И в один из таких солнечных дней, когда они вместе обедали на крыше главного здания корпорации, возле обрывов, спускающихся к бурлящему озеру, поймав на себе еще одну волну чувства, он вдруг осознал, что действительно любит ее. Чувство тепла разливалось внутри, когда он наблюдал за ее улыбкой, освещающей все вокруг. Аша была для него не просто рабыней, а человеком, который сумел растопить его лед. Она не сломалась, смогла преодолеть выпавшие на ее долю испытания и справиться с тем страхом и ужасом, который вспыхивал в ее сердце всякий раз, стоило только упомянуть рабскую жизнь. Вот так, продолжая разговор и размышляя, Нора Сиенор, один из богатейших людей в мирах ядра, человек, работы которого зачитывают в учебниках на тысячах планет, понял одну простую вещь. Неожиданно его голос прервался, и смотря на нее с детским недоумением, он сказал: «Я никогда не думал, что смогу полюбить снова». Аша, не ожидавшая этого признания, лишь замерла и смутилась. В ее глазах отразился страх и надежда одновременно. Синие щечки потемнели, а сама девушка начала нервно теребить руки, отводя взгляд в сторону. Ее дыхание ускорилось, а сама он кусала губы от волнения. На мгновение Нора побоялся сделать шаг. Он вспомнил о своей покойной жене, о боли, которую перенес и принес другим, после ее смерти. Как теперь это неожиданное чувство могло оказаться целительным пластырем Бакты, убирая все неприятные воспоминания? Но в то же время он знал, что чувство Каши – это не изменение, а освобождение. В этот момент, когда дни стали теплее, а жизнь обрел свет, Нора, понимая, что влюбился, смотрел ей в глаза и, невольно проклиная все предрассудки, отпускал свои оковы, понимая, что выбирает любовь. Какая милая история любви. Закинув ногу на ногу, я сделал вид, что не заметил жеста рука-лицо от коротышки и недовольного фырка Сомнии. Хихикающая рядом Миранда вообще отошла на второй план, ибо моя чокнутая последовательница культа Святой Свободы была тем еще персонажем. А теперь, скажи-ка мне, Наула, каким хером ты и твои бойцы за независимость со всем этим связаны? Подвешенный за ноги, лидер разрывателей оков протяжно замычал в кляп. Связанный по рукам и ногам, он бешено пучил глаза, а его лику яростно дергались из стороны в сторону, всякий раз, как мужик пытался что-то до нас донести. Не хочешь говорить? Да, сейчас мы это исправим. Взяв книжку побольше, настоящий талмуд наподобие советской энциклопедии, я со всего размаху ударил им плашмя по ляжке Твилика, вызывая у того недовольный стон боли. Шикра пучил глаза, явно матерился и извивался, как червяк. А ну, говори, чертов магикан, как он его назвал. На заднем фоне снова был какой-то посторонний шум, но я стойко не обращал на него внимания. Не хочешь? Получай. Новый удар талмудом по ляжке вызвал настоящий поток мычащих оскорблений. Твилик явно обещал мне все кары мира, а видя, как даже сквозь красную кожу расползается алеющее пятно, я лишь довольно покивал. Попробую в последний раз. Будешь говорить. Он качнул головой. Босс. Айнс, сидевший на соседнем стуле, с сочувствием смотрел на Наула, но меня было не пронять этим щенячьим взглядом. Сэм, хватит уже, он бы и так все рассказал. Положив мне ладонь на плечо, Сомния глянула на меня снизу вверх, одарив легкой теплой улыбкой. Ладно, снимай его, каблук. Не стоит объяснять, кто это был, ибо противное хихиканье прилагалось. Да что с тобой не так, я же и так все рассказал бы. К чему все это? Налетев на меня мышей истребом, Шикра болезненно скривился, хватаясь за ногу и болезненно шипя. Твою мать, как больно-то. Я и без твоих утиных историй представляю, что случилось. Присев на стул, складываю руки на груди, закатывая глаза. Вы увидели их вместе в каком-нибудь отдаленном месте и попытались спасти рабыню, после чего наваляли на Рейси час, когда он позвал нас. Вы, поджав хвосты, выбежали из своего убежища и хотите уладить все миром, пока я не приказал сбросить капсулы с десантом на планету, чтобы отбить подружку нашего главного инженера-проектировщика. Ха, все было не так. Тыкнув в меня пальцем, Шикра уселся на принесенный одним из братьев стул, после чего позволил налепить на ногу Бакта пластырь. Миранда подала ему воды, а второй Забрак доверительно похлопал по плечу. Ох, вот так бы сразу. Мирочка, детка, не хочешь перейти в команду к настоящим борцам с рабством? Обещаю, тебе нет. Хмыкнув, девушка резко развернулась на пятках и походкой от бедра зашла мне за спину, где начала показательно громко жевать жвачку, надувая пузыри и лопая их. Как всегда, моментальный отказ. Схватившись за сердце, Наула десяток секунд сидел неподвижно, разглядывая бутылку с водой, после чего поднял на меня серьезный взгляд. «Я даю тебе слово, мы здесь ни при чем. Нарасиенар сам на нас вышел и сам к нам пришел. Объяснись, старина. Пока что это все шито белыми нитками». Наклонившись вперед, протягиваю руку в сторону, и коротышка передает мне планшет, на котором висит объявление о розыске, с Галафатошикры. Разыскивается за нападение на представителей власти. Так, это не то. Бла-бла-бла. Убийство, грабеж, мародерство. Фальсификация расы и пола честных граждан республики. Долгая история, потом как-нибудь расскажу. Смутившись, Наула отвел глаза в сторону от групповые смешки. Так, а вот оно. За нападение и похищение на Россиенера. Корпорация Санти-Сиенер уже выставила нехилую награду за твою голову. Фью. Присвистнув, я показал обновившийся в прямом эфире счетчик. 300 тысяч кредитов, представляешь? Сэм, поверь, Наула, я пока что не услышал ничего стоящего. У меня нет к тебе предвзятости, но пока что все улики против тебя. Показания свидетелей, записи камеры, даже фирменный способ похищения. Это сделали не мы. Сиенер сам к нам пришел, и я удивился его появлению не меньше вашего, ибо попадание в нашу шарашку персоны подобного уровня великовато. Криво ухмыльнувшись, Шикра пятерней расчесал щеку. Мы же не десант, чтобы правительство планет ссались с нами связываться. Всего лишь беглые рабы. Ты мне лапшу то на уши не вешай. Знаю я все и про тебя, и про твою компашку по интересам. Где у вас филиалы? Сколько вас? Кто вам помогает и откуда у вас такая неуловимость? намекнув на связи с некоторыми помощниками сенаторов и других благожелателей, которые руками Шикры боролись с конкурентами-рабовладельцами. «Так что говори уже по делу, зачем он к вам пришел, что говорил, хотел перед подружкой понтануться, чего?» Мы, видимо, сказали это хором, так как миг спустя удивленно переглядывались. Нарасиенар, фанатик работы, богатый хлыщ из ядра, решил помогать рабам. «Когда прекрасная дама западает тебе в сердце, разве ты не готов ради нее на все?» С намеком глянув на стоящую за моей спиной Миранду, в ответ я услышал оглушающий хлопок лопнувшего пузыря жвачки, после чего девушка начала по новой. «Ох, никакой жалости к влюбленной душе, ты с тему-то не слезай. Ладно, ладно, сам все время переводишь стрелки». Оставив за собой последнее слово, Твилик уселся поудобнее и начал свой рассказ. «Он пришел к нам поздно ночью, изогнув брови в непонимании, Шикра развел руки в стороны, как бы извиняясь за такой скудный ответ. Уже тогда становилось понятно, что дело попахивает дерьмом. Мало того, что отыскать нас довольно проблематично, так Сиенар почти никак не скрывался, лишь нацепил на голову капюшон. Погрузившись в воспоминания, Твилик поморщился, когда его рука случайно зацепила ногу с пластырем. А уж то, что у него туфли стоят, как наш корабль, этот индивид не подумал. Уставившись куда-то в угол, Наула поджал губы и заговорил куда тише, словно бы боясь произносить это вслух. Прибыл он один, без оружия или охраны. Настоящий безумец, которому сиськи все мозги выдавили. Хотя, ха-ха, видел я его подружку, понятно почему он так отупел, ее орудиями только дурь из мужиков выбивать. Кривая ухмылка не несла в себе ни капли веселья, а скорее лишь застаревшие воспоминания и боль, которые всколыхнули воспоминания. Говорил уверенно, дерзко, Нара. Да он чудило похлеще нашей коротышки. Эй, отмахнувшись от Джавы, готовый сорваться в бой, возвращаю Наула к рассказу. Ты уверен, что это был он? Конечно. О нем и его пассе все говорили и часто в сети крутили их фотки, так что я сразу узнал его. Вытащив пачку сигарет, Твилик подкурил, явно в данный момент находясь не с нами. Говорил что-то про помощь всем Твиликам, а может и всем рабам, про свободу и силу демократии. Что республика узнает о том, что здесь творится и тогда, что имеет силы, возможности и влияние. Нес откровенную чушь, которую я ожидал услышать от тебя. Тыкнув в меня пальцем, Наула затянулся ядовитой палочкой. Но у тебя за спиной куча покровителей, боевой флот и армия головорезов, ряды которых пополняются быстрее, чем вы успеваете потерять. Примирительно выставив руки, Шикра впервые улыбнулся искренне. И я совсем не завидую. Что было дальше? Оглядевшись по сторонам, показывая нам обстановку на его тайной базе, Наула криво ухмыльнулся. А то сам не видишь, да, посмотреть было на что. Все было покрыто копотью и следами крови. Здесь недавно явно был тяжелый бой, но учитывая, что я встретил много знакомых лиц среди разрывателей оков, то они смогли справиться с противником. Не переоценивай нас. Им нужен был Сиенар, так что нас просто оставили зализывать раны. К тому же, это был какой-то из мелких кланов. Вот если бы нами заинтересовался Хомфрейка, тогда бы точно все передохли, а он не заинтересуется. Я намекал на то, что убежище раскрыто и теперь то нет никаких проблем перебить всех спасителей рабов одним ударом. Может быть, но через пару часов нас здесь уже не будет. Жизнь налегке позволяет проворачивать подобные фортели. Небольшой клан, значит, причины знаешь, эф, да какие угодно. Демонстративно загибая пальцы, Шикра склонился вперед. Поставили следить за вашим инженером и испугались его разговорчиков. Просто удачно подслушали его бредни и воспользовались шансом. Какие-то леваки из глухих степей хотят получить выкуп. Чем нам это грозит? Ты лучше разбираешься в местной кухне. Сложно сказать. В первом случае с вами свяжется Хомфрейка. Сможете утрясти дела с сенатором, вам просто вернут дурика и обо всем забудут. Связываться с сиенарами не захочет сам сенатор, а с десантом любой житель внешнего кольца. Скинув сигарету, Твилик глотнул воду, промачивая пересохшую от разговора в глотку. Во втором примерно то же самое, только в переговорах у вас будет преимущество и Хомфрейка сам вам отбашлиет, чтобы вы все забыли. Если это организовал не сам жирный мудень, то он скорее всего попытается замять дело. А последний вариант, ну, если получите его целым, а не по кускам, то уже будет хорошо. Дикари из пустошей довольно туповаты и не особо понимают расклад сил в мире. Думают, что пустыня от всего их защитит. Дерьмо. Эй, это только примерные варианты. Самые вероятные, конечно, Но, ладно, разберемся. Заболел, просто пиздец. Ничего не получается, руки ходуном ходят, а в башке пусто, так что на бусте пока нет новых глав. Глава 70. Мое имя Анун Бандара. Прошу, это лишнее. Примирительно подняв руки, джедай Твилик мягко улыбнулся и попытался изобразить какую-то фигу пальцами, но рядом с его головой просвистел бластерный заряд. Застыв без движения, мужчина продолжал сохранять завидное хладнокровие в отличие от своих собеседников. «Не дергайся, джедай!» Нацелив в грудь сородича пистолет, член клана Дара отдал беззвучный приказ соклановцам. Обходя незваного вторженца со всех сторон, твилики не спускали с него глаз. «Ты больше не один из нас. Что тебе здесь нужно?» «Вы знаете, что мне нужно!» Прямо и без обидников заявил Анун. Будучи прямолинейным и волевым разумным, он не боялся говорить правду в глаза собеседникам, всегда выкладывая карты на стол. «Нарасиенар, отпустите его!» «Ха! Совсем дурак, зачем нам это делать?» Остальные члены клана заразительно рассмеялись, порой тыкая в спокойное лицо джедая пальцами. Они гоготали, ощеривая зубы и чуть удлиненные клыки. Каждый из собравшихся не упускал момента поиздеваться над загнанным в угол врагом. «Потому что вы привлекли на Рилот внимание силы, от которой могут пострадать все. Эф, подумаешь!» Пренебрежительно фыркнув, лидер клана Дара закинул винтовку на плечо. Оскалившись, он смело подошел вплотную к джедаю. «Мы не боимся корпоратов и их ищеек. Если что-то случится, то пустыня надежно защитит нас». Устало выдохнув, Анун смежил веки, стараясь удерживать язык за зубами. Сейчас его прямота играла против него, и чтобы не обозвать свой клан умственно отсталыми дебилами, ему приходилось прикладывать неимоверные усилия.